Глава вторая. Добря был счастлив, как щенок, запертый в мясной лавке. Снова и снова вспоминал он разговор у Осколода, в мечтах отвечал на вопросы, что в яви сковали язык. И с каждым разом эти ответы становились умнее, смелее, даже чуток дерзости появилось. А воображаемый Осколод проникался к мальчику таким уважением, что готов был не в отроки принять, а в бояре. Рассвета добродей ждал, как старая дева свадьбы. Ворочался, ерзал, то и дело вскакивал, дабы выглянуть в окно. Не проспал ли счастье? Ведь за молодецким храпом артельщиков и других работяг петушиного крика не услышать. Вячи и его товарищи определили на дальнее строительство, где уже трудилось с полдюжины мужиков. Жить придется в общем доме, а работа в сущности простая, но важная. Князь вознамерился укрепить границы Киева, возвести сторожевые башни, построить оградительную стену. Но до стены, как объяснили артельщикам, дело, если и дойдет, то не скоро. Слишком хлопотно, долго, да и когда лесорубы столько деревьев повалят? Артельщики, тем не менее, были счастливы. Князь определил довольствие, крышу над головой дал. Мужики только начали продирать глаза, а Добря уже сидел у двери, готовый в любой момент вылететь на улицу и помчаться к княжескому двору. «Не терпится», — догадался отец. Добря не заметил грусти в голосе Вяча и на печальную улыбку внимания не обратил. «Стало быть, последнюю ночь рядом провели. Теперь будешь среди отроков жить». Мальчик не ответил, это же и так понятно. «Ты только не забывай, сынок. Заходи». «А то как же!» — воскликнул добродей, бросился к отцу. Объятия были торопливыми, недолгими. Отстранился Добря со смущением. «Он теперь взрослый, отрок. А взрослым не положено на батиной шее виснуть, только мелюзге». Сказал без тени улыбки деловито. «Ну, я пойду, а то князь велел с рассветом явиться. Рассвет вот он». «Иди», — кивнул Вяч. «Только заходи почаще». Дверь общего дома скрипнула. Последние слова плотника слились с этим звуком. Он смолк. Голова бессильно упала на грудь. Остальные молчали и подниматься с лежанок не торопились. Корсак так и вовсе притворился спящим. Теперь петушиные крики стали отчетливыми, громкими, будто эти горлопаны добрались до забытой богами окраины. Солнце поднималось все выше, стучалось в мутные окна. «Пора», — пробормотал Вяч и повторил уже громче. «Эй, подъем! Корсак, хорош спать! Работы непочатый край!» Отца Осколод почти не помнил, зато навсегда отпечатался в его памяти тот проклятый день, когда мать уложила Рюрика в свою постель. Говорят, что яйца курицу не учат. Тогда Осколод негодовал, а на пороге тридцатилетия он уже был готов оправдать ее, а внезапное известие о смерти от рук неистового Вадима и вовсе примирило князя с покойной матерью. Лихитская княжна, она рано была сосватана и столь же рано понесла, на четвертом году замужества потеряв супруга. Потом рассказывала, что сгинул за морем. Гибель отца подтверждали и те, кто ходил с ним на Данов. Молодой же Рюрик, сын венецкого короля, имевшего с Данами свои родовые счеты, княжил в Старграде. Когда Рюрик взял мать, Оскольду не исполнилось и 12, но она, еще полная жизни, уже боялась навечно остаться вдовой. Любила ли мать ярого князя Бодричей? Или просто нашла в нем защиту и опору? Не спасла ли она этим самого Осколода от лихой участи? Дело прошлое, теперь не дознаться. Может, и не датский топор, а полянская стрела прервали жизненный путь Оскольдова родителя. Будучи старше нового мужа, лихитская княгиня постаралась убедить всех новых родичей, что еще способна подарить ему наследника. Но сперва родилась Златовласка, а ждали мальчика. Полот родился следом, через год. В тот же год он, Осколод, впервые окровавил меч Адана, справив тризну по отцу. Но после тяжелых родов красота матери стала увядать, и спустя еще 5 лет от былой статности не осталось и следа. Чтобы выбраться из-под ее опеки, чтобы не слыть вечным пасынком при ненавистном отчиме, надо было показать себя мужчиной. и если стать не мужем, то уже отцом. На летний солнцеворот, когда сходятся парни и девки, бывало, что и молодые вдовы искали себе пару, истосковавшись по мужской ласке. Любился Осколод яростно назло матери и Рюрику, но в своей мести он и сам не заметил, как, живя в Таю с такой молодухой, сотворил похожую судьбу на родившемуся Туру. Хотя мальчик оказался виноват лишь тем, что назло по траве, вопреки желанию родительницы, вылез таки в свет, рос не по дням, а по часам крепким и жизнелюбивым. Осколод со злорадством представлял себе лицо собственной матери, чей внучок отставал бы от Полота на одно лето. Рюрик же в те времена против воли ходил на земли маравов, как того от него хотели франки. Но не было в Моравии победы, и, не одолев высоких стен, войско императора Хлодвига отступило во свояси. А по возвращении из похода Рюрик приглядел себе еще одну жену, из вагров, ровесницу самого Оскольда. Это переполнило чашу терпения Оскольда. Мать, словно бы зная, что рано или поздно так должно было случиться, стоически перенесла увлечение 30-летнего мужа, любовный пыл которого с годами только разгорался. А вот Осколод порешил доказать всем, чего стоит не только на постели или в кровавой драке. Именно тогда он и замыслил вернуться к лихитам на Вислу, в Куявию, чтобы поискать хотя бы отцово наследство, на которое мать не раз ему намекала. Верно, сам Рюрик в глубине души чуял за собой вину перед пасынком, потому снарядил того в путь со всей щедростью, на кою был способен. На 5 ладьях со Оскольдом ушла еще пара сотен таких же, как он, искателей приключений, безземельных, бессемейных, младших, голодных, честолюбивых и злых. Словно бы предчувствуя, что в Венедию он больше не ногой, Осколод взял с собой и Тура, дескать, пора привыкать к варяжскому ремеслу. Юнцу через полгода было бы уже 7. Родилась бы в свое время девка, оставил бы, но сын это святое. Верно, и сам Осколод некогда мечтал уйти вслед за ляхом отцом, чем пережить позор матери. Но в Гнезно, при дворе короля Земовита, побочного наследника Попелов ждали мечи, а не распростертые объятия. Быстро смекнув, что правды на родительской земле ему не добиться, Осколод решил попытать счастье на земле пращуров, в самом Киеве на Днепре, а коли боги благоволят, так и в столице Ромеев. С этой мыслью он двинулся дальше вдоль побережья и так добрался со своими кораблями в суровую Ладогу, или Аладь, как ее называли местные, ко двору старого Гостомысла. Короля они застали в горе и печали. В Бьярмии погиб последний старший Гостомыслов сын Выбор, а прежде змеи защекотали и младшего, Славена. Старик был явно не в себе, а дела страны в расстройстве. И единственное, что сумел добиться Осколод от ладожан, добрых кормщиков для дальнейшего пути вверх по Волхову. С трудом преодолев пороги, хорошо, что на низком берегу реки был устроен волок, он в конечном счете прибыл в Славянск и вырвался на просторы Ильмерского моря. Но, устремившись к Руси, уже завидев воды многоветвистой Ловоти, Осколод понял, что до холодов ему в желанный Киев не попасть. Люди тоже роптали. Местный князь Вельмуд находился в отлучке. Говорили, что призвали на совет союзных племен, куда он повез и долю Русы на нужды общей казны. Зимовка выдалась тяжелой. Тур приболел, припасы были на исходе, а топоры у русов были не менее острые, чем клинки Осколодовой дружины. На чужаков косились зло и быть бы сече. Но тут пришло известие, что Гостомысл отправился к Велесу, а на смертном одре завещал престол старшему из своих внуков, сыну годлого Тобимысла и Умилы, Рюрику, будь он неладен. Воли умершего никто ослушаться не посмел. Когда уже запахло близкой кровью, Осколод сказался пасынком нового князя. Мол, пытает он пути к Киеву, а дальше в земли Ромеев. Разумеется, сведомо Рюрика и по его приказу. Чинить препятствий после таких признаний ему было никак не можно. Знали уж, что Вельмуд сам обещал почившему королю служить по чести и правде его внуку. Послы Гостомысла, должно быть, еще не прибыли в Великград, когда весной, пополнив ряды сторонников такими же сорвиголовами из местной Руси, Осколод продолжил путь. Где волоками, где мелкими речушками, где вплавь, где впеш, еще не отгорели сухие травы на древних курганах, сотни осколода расправили паруса лодий над многоводным Днепром. Оставив по борту земли Кривичей, они устремились на юг и вскоре уж завидели Киевские горы. Жизнь улыбалась молодому вождю. Удача оставила Добрю, едва тот миновал ворота княжеского двора. И, будучи уже тертым калачом, Добродей сразу это понял. Справа от княжеского терема чернело два общих дома и конюшня. Близ домов уже толпился народ, воины примеряли оружие, готовились к шутейным поединкам. Рядом стайка отроков, человек 15, не больше. На негнущихся ногах Добря преодолел отделявшее расстояние. Воеводу узнал сразу. В отличие от Рюриковского, этот был поджаром, с темно-русыми волосами и острым, как копейное острие, взглядом. Сразу заприметил мальчика, махнул рукой, подзывая. «Это ты, что ли, тот самый? Князь про тебя сказал. Вон иди к остальным, они объяснят, что к чему». Остальные уже поджидали, от их вида становилось не по себе. Но хуже другое. Все отроки по виду младше, каждый на две головы ниже Добродея. «О, смотрите, кто к нам пришел!» — протянул чернявый мальчишка. По тону и нахальному виду Добря сразу определил предводитель. Неприятный морозец выхолодил спину. Вспомнилось, как сам был первым из первых, как каждый день утверждал это право, нещадно лупил и стареньких, и новеньких. Вторых не жаловал особо. Впрочем, их никто не жаловал. «Как звать?» — еще нахальнее спросил чернявый. Добря набрал в грудь побольше воздуха, расправил плечи, подбородок вздернул. Ответить постарался уверенно, хотя душа сползла в пятки, а сердце от страха билось о ребра. «Добродеем кличут». Предводитель отроков скривился, бормотал, словно имя на вкус пробовал. «Добродей! Добря! Добрятко!» «О!» — наконец воскликнул он. «Так ты у нас добренький! Парни, вы слышали? Добренький!» «Добродей, добродей, победитель мух и вшей!» — тихонько пропел другой белобрысый. Мальчишки захихикали, а Добря покраснел до кончиков ушей, но смолчал. Тем же вечером случилась первая драка. Набросились скопом, повалили. Добря отбивался, кусался, но взвыть от боли или заплакать не посмел. И почти сразу понял, хоть мальчишки и младше, а дерутся куда лучше него взрослого, а когда все вместе, так и вовсе непобедимы. Следующий день тоже закончился дракой, но теперь напали только трое. Тут Добря сражался куда успешнее, но все равно остался лежать в пыли за общинным домом. В третий день сходились уже один на один. Чернявый малолетка сперва приложил Добродея по носу, после сделал хитрую подножку, прыгнул сверху и поколотил уже как следует. Добря пытался уклоняться от ударов, сбросить наглого отрока, но тот вцепился словно клещ. Под общий гогот поверженного Добродея отволокли к выгребной яме и макнули бы, если б не дружинник, у которого прихватило живот. Кажется, даже что-то кричал сорванцам, пытался защитить новичка, но Добря уже не разбирал слов. Жизнь превратилась в вереницу несчастий. Каждый день стал неотличим от предыдущего. Споры, драки, обиды. Добрю заставляли драить пол в общей избе, чистить конюшню и софьяновые сапоги воинов. По уму все это отроки должны делать сообща, по очереди, но по уставу не получалось. Под присмотром воевода и старших воинов отроки учились владению оружием и правилам боя. Но и тут Добря чувствовал себя лишним. Не успевал за всеми. Мальчишки с самого начала были куда искуснее, ведь с пеленок обращались с оружием, слушали рассказы бывалых воинов, видели и шутейные, и настоящие поединки. Добря же не знал и половины изведомого им, а еще и уставал много больше других от драк и чрезмерной работы. Однажды представился случай сказать князю. Осколод выезжал на полюдье, всю зиму и начало весны намереваясь провести вдали от Киева. Заметив в толпе отроков Добродея, чуть склонил голову, спросил: «Ну и как тебе поживается в Киеве, славян?» Чего тогда стоило сжать зубы и натянуть на лицо широкую улыбку, даже боги не знают. Отцу Добродей тоже не жаловался. А про синяки и ссадины врал, мол, удары разучивал или еще чего. Впрочем, Вяч не особо и спрашивал, изнуренный непрестанной работой. Зато Корсак, заслышав подобные рассказы Добрый, смотрел пристально и недоверчиво, задумчиво поглаживал пальцем перебитый нос. В непроглядной чернющей жизни мальчишки было только одно светлое пятнышко. Изредка близ конюшни появлялась княгиня Дира, которая, по всему видать, любила памятную по первой их встрече лошадку столь же горячо, как и мужа. Статная, с горделивой осанкой, укутанная в заморские шелка, обсыпанная золотом. Но было в ее облике и нечто другое, куда более важное, чем все яхонты мира. Добрый очень редко удостаивался взгляда княгини, но если Дира дарила этот взгляд, он был полон ласки и тепла. В таких случаях мальчик непременно кланялся и при первой же возможности мчался прочь, пока никто не успел заметить малиновую краску на щеках. Весна выдалась ранней. Едва отзвенели первые капели, в город вернулся Осколот с дружинами. Добрый рассматривал потрепанных воинов и удивлялся. Совсем не такой представлялась ему воинская доблесть. После вспомнил о собственных злоключениях при княжеском дворе. Но ведь могучих воинов Осколота побить труднее, чем щуплого мальчишку. Зато Дира с возвращением князя расцвела. Или эта весна дала о себе знать. Ее щеки налились румянцем, глаза блестели ярче дюжины солнц. Добрый едва удержался, чтобы не зажмуриться, когда увидел. По двору поползли назойливые слухи, дескать, Осколот задумал великий поход. Об этом шептались все. Даже отроки и те собирались в тесную стайку и шушукались. И только теперь Добре стало действительно жаль, что его до сих пор не приняли в ребячью ватагу. Приходилось сидеть в стороне, навострив уши и пытаться разобрать, о чем разговор. А мальчишки будто нарочно обсуждали события тихо-тихо, хотя некоторые слова все-таки долетали. Царьград, поход, добыча. При первой же встрече с отцом Добре сразу спросил про Царьград. Отец ничего не знал о намерениях князя, зато рассказал: «Царьград — великий город, очень богатый». Еще поведал, что Осколот однажды уже наведывался в те края, прежде чем сел на престол Киева. «Видел одежды Диры? Те, что золотом расшиты. Поговаривают, это оттуда, из Царьграда. Осколот тогда с большой добычей пришел и много из тех богатств к ее ногам бросил». «Знатная вена», — пробормотал Добрый в ответ, а Вяч растянул рот в улыбке. «Много понимаешь. Вена». Примечание. Вена — подарок или особый откуп жениха невесте, а мужа жене. Конец примечания. А однажды утром по двору прокатился грозный призывный гул рога. Осколот собрал всех дружинников, да и отроки за широкими спинами притаились. То, о чем шептались несколько седмиц, кряду стало явью. Князь объявил о грядущем походе на Царьград. Он говорил длинно, но очень ладно. Добрый, казалось, слова правителя искрятся, и именно этим объяснил, почему от речи Осколота в груди распаляется пожар. Князь велел готовить суда и собрать по Киевским горам все новое, что выстроили за зиму, поручил воеводе и старшим дружинникам отобрать для похода лучших вояк. Еще объявил, что в подготовке похода участвовать придется всем. Мол, даже отроков своих под это дело отдает. Мальчишки поняли речь Осколота по-своему, размечтались. В этот раз не шушукались, обсуждали открыто, громко. Каждый надеялся попасть на ладью, повидать Царьград и напоить кровью сотню-другую ромеев. Добрый встрял было в разговор, но тут же понял. Хоть мальчишки и не стесняются говорить при нем, а все равно мечты Славена никому не интересны. На деле оказалось куда проще. Отроков отдали в руки дядьки-наставника из числа опытных воинов, который отвечал за снаряжение трех лодий сразу. Он оказался не очень приветлив и работой нагрузил, не глядя на роды и звания. Добродей сперва боялся, что здесь выйдет так же, как на княжеском дворе. Одному придется работать за всех. Но дядька заметил настроение отроков, сразу пресек любые попытки отвертеться от работы, едва не выпорол чернявого. Так и работали, подвое-потрое, таскали на пристань припасы, а вот 100-ведерные бочки приходилось катить впятером. Товарищи не обращали на Добрю внимания, фыркали и отворачивались по-прежнему. Но отношения заметно потеплели, особенно после того, как Добрый один удержал бочку, которая вознамерилась скатиться с мостков прямо в Днепр. «Фух!» — выдохнул Горян, рослый светловолосый мальчик, сын старшего княжеского дружинника Молвяна. «А ты силен! Потеряй мы бочку, дядька бы нас вслед за ней побросал!» В тот день Горян сказал Добрый еще несколько слов, а на следующий вечер, когда орава отроков решила вздуть Славена, бо давно не лупили, остался в стороне от драки. Голос дядьки прозвучал резко, раздраженно. «Все, свободны на сегодня!» Добродей и Горян переглянулись, не сговариваясь, задрали головы. Полдень. Желтый блин солнца висит над макушкой, разбрасывает золотистые лучи. Небо ясное, по лазури ползут редкие облачка. «Че встали?» — прикрикнул дядька. Мальчишки помчались, как зайцы, петляя, огибая встречных. Под сапогами хлюпала грязь, которую не смогло иссушить весеннее солнце. В спины летели недовольные выкрики горожан, но в каждом из них отроком чудился страшный рев наставника. Добрый первым догадался свернуть с дороги, остановился за углом покосившегося домика. Дыхание вырывалось тяжелое, в висках стучало. Горян нагнал почти сразу, обеими руками уперся в стену, глотал воздух, словно похмельный купец брашку. «Ушли?» — спросил Добродей, покосился на соратника. «Ага, нам бы теперь дворами, а то еще встретит да передумает». Горян воровато поглядел по сторонам, выглянул за угол дома, мгновенно спрятался. Прижавшись спиной к ветхим бревнам, проговорил тихо: «Легок на помине, и наши с ним». Обреченно вздохнув, Добродей вознамерился вернуться на улицу, но Горян дернул за рукав. «Ты чего? Умом тронулся? Да если выйдем, опять работы озадачит. И вообще наши обидятся, побить могут. Их-то дядька никогда не отпускал раньше времени». Последний довод приятеля пугал Добрю меньше всего. Он-то к битью привычный. «И что же делать? На княжий двор тоже нельзя, раз такое дело». «А давай...» «Эх...» Горян в сомнении почесал затылок, махнул рукой. «Пойдем». Сперва пришлось бежать. После, когда очутились почти на окраине, перешли на шаг. Горян молчал, ничем не выдавал тайну. Шел рядом. Широкоплечий, не по годам рослый, но все равно на полголовы ниже Добродея. Чем дальше от княжеского двора, тем домишки скромнее. Тут уж не встретишь чистокола, в лучшем случае плетень. Во дворах носится полуголая ребятня, слышатся женские крики, брань, смех. Здесь же гогочет, кудахчет и хрюкает домашняя живность. Горян резко свернул в сторону, заторопился. И в этот раз Добрый не удержался от вопроса: что случилось? «Булгары». «И чего?» «На том краю булгары живут. Нам туда соваться не стоит, а то мало ли». Булгар Добрый помнил хорошо, особенно купеческого сословия. Те постоянно вертелись на пристани, лопотали между собой на незнакомом Добрый языке. Он сперва даже думал, будто иначе и не умеют, а нет, по-славянски тоже говорили, смешно коверкая слова. «Булгары полян недолюбливали и русов не взлюбили», — начал объяснять Горян. «Мне батя рассказывал. Когда Осколот в Киев дружины привел, тут уже, окромя полян, как и ныне, уже и булгары, и хазары были. И как-то так повелось, что с хазарами договорились, ну, там, значит...» Мальчик внезапно насупился, голос стал сердитым. «Недолюбливают и все тут. Хотя чего им обижаться? Осколот ведь диру ихнюю в жены взял». Добрый остолбенел, ноги, казалось, вросли в землю. «Дира? Княгиня? А ты не знал? Да не совсем она булгарка, мать ейная, полянская княгиня. Но так ведь не бывает, чтоб человек только наполовину человек. Так что булгарка. Отец-то ее, собственно, Дир, знатным военачальником был, но все же не княжеского рода. Не то что Осколод». «Да, так же не бывает», — ошеломленно выдохнул Добродей. «Я в Рюриковом городе знаешь, сколько видел? Свей наших девок в жены брали, и дети у них». Мальчишка запнулся. «Ведь действительно свеями таких называли. Он сам и называл». «Ага», — Горян будто читал по лицу. Сам стоял довольный маленькой победой над приятелем. «Мне батя говорил, не может человек сразу двух народов быть». «Брехня», — пробормотал Добрый и двинулся вперед, намеренный продолжить путь, хоть и не знал дороги. «Она нашего языка, то есть славянка она. Где-то в уголке души затаился страх. Вот сейчас Горян развернется и уйдет. А после при друзьях выместит обиду кулаками или, еще хуже, станет высмеивать и потешаться. Но признать, будто княгиня Дира булгарка, чужая, добродей не мог, ну никак. В землях славян давно известно, всяк, кто принадлежит другому племени, не просто чужак. Враг. А если присмотреться, и не человек вовсе. Вот и Рюриковых людей, даром что варяги, бодричи, да пришлые той же Заморской Руси, сперва боялись до одури. Особенно сторонились мурманов и свеев Олеговых. После, когда те поприжились, речь усвоили, все как бы наладилось, но северянок все равно считали самыми жуткими ведьмами. Славяне Киева, поляне, тоже чужаки, другое племя, но народ-то один, значит, люди. И русы — люди. А вот булгары с хазарами — не люди. С такими опасно знаться, но если по соседству живут, то не отвертишься. «Эй, Добря, ты куда рванул? Подожди!» Голос товарища вырвал Добродея из мрачных рассуждений. Тот нагнал, пошел рядом, как ни в чем не бывало. «Куда идем-то?» — решился спросить Добря. Горян махнул рукой, отозвался небрежно. «А, на капище! Куда же еще сходить воину, если в корчму не пускают? А нас с тобой в корчму не пустят, это точно». «Ага. Ты лучше не под ноги, а вон туда посмотри. На гору. Видишь?» «Чай не ослеп. Идем», — отозвался Добря.